Пока кто-то из парней бегал звать кузнеца Николая Вешнего, мужики и впрямь, словно на пойменах, как это водится в наших селах, вспомнили, пожалуй, всех, кто какой смертью кончил свою жизнь за не такую уж и долгую войну. Войне еще не вышло и года, а Лядовка не досчитывалась уже ни одного десятка молодых мужиков, павших и пропавших на далеких и близких фронтах. Да и в самой деревне немало рубилось гробов прежде срока. Дед Разумей, дольше всех молчавший, первым прервал канитель поминаний. «Все там будем, да не в одно время, и чего толковать об этом? Мудрость не в том, кто как помирал, а кто поперву, а кому опосля расставаться с белым светом. Вот заковыка жизни». Явился, наконец, Вешек. Всем показалось, что он еле-еле просунулся в дверь. То ли так здоровенны были плечи, то ли не пускала его крутая табачная густель, напущенная дымокурами. Шагнув из бела дня в избиную сутемь, он застопорился у порога, чтоб проморгаться, дать привыкнуть глазам. Николай, как и покойный его отец, никогда не носил рукавиц, но в руках всегда была ветошка из концов или трепишных обрывков. Прожженную и промасленную он перекладывал тряпку из ладони в ладонь, словно грелся ею. Шумсков, раздумавшись, опять умудрился упустить главную мысль разговора, погрязая в поминальном пустословии и минувших смертях и страстях. Да, все ранимо и скорбно. Однако не мужицкое дело лишь плакаться по потерям. Будто рваной пилой, остро и больно, резанула по сердцу Разумеева заковыка жизни. И председатель, не замечая вошедшего кузнеца, мучительно подыскивал ответ на разрушительную мудрость старого лесника, давно пережившего всякие смертные очереди. Наконец нашел и не без раздражения ответил: «Нет, Разумеев Деич, наши дети и внуки судить и ценить будут не потому, кто первым и кто последним лег в землю, а кто за что и как отдал свою жизнь. Не нашим горшкам в каленые печи садиться», — с нарочитой безразличностью отмахнулся лесник и постучал гнутым пальцем себе по костяному лбу. Случилась томительная заминка, и первым ее не вынес дед Феноген. «Легко говорить да слушать, а ты повоюй!» Ишь, воинственник нашелся. Разумей с кислой угрюмостью покосился на сверстника и передвинул ягдаш с остатним табаком за спину. Тем напугал мужиков, что они теперь останутся без табака. «Нам с тобой, Феноген, дым портками цедить, вот и вся сила. А воевать вон кому!» Лесник, привстав, торкнулся растопыренными руками, словно охотничьей рогатиной, то в сторону Вешка, то в Зимка, поискал глазами из годочков, но, не найдя, сунулся было в угол, где сидел ребячий молодняк, но тут же отдернул руки, будто ожегся. Стер кулаком слезу со щеки и через силу договорил: «Им лихая судьба, а нам, старым, поминать их. Мужики еще и на войну не ушли, а ты, разумей, уж за лопату. Не делай это!» Феноген очесал пятерней высыпавшуюся наполовину бороденку и принял бравый вид. «Здоровы были мужики!» Еще не поняв суть разговора, наконец поздоровался Вешек. «Опять какую-то мобилизацию выдумываете, что ли?» Он сдернул шапку с головы, взлохматив потный чуб, и пристальнее стал всматриваться в лица собравшихся, силясь понять тревогу односельчан. «Ну, какие у тебя дела, Николай Иванович?» — попросту спросил Шумсков, словно на колхозном наряде. «Рассказывай сперва о своей мобилизации, а потом и мы свое скажем». «Пока лишь 4 плуга отладил Антон Захарыч. Сегодня 5-й с поля приволок. Но ведь и с трактором надо что-то делать, а то МТСовцы пронюхают о нем и оприходуют, как пить дать». «Да он без требухи, трактор-то твой», — пояснил кто-то из мужиков. «Неправда, цело все», — обнадежил Вешек. «Причиндалы все в другом месте припрятаны. Пары 2-3 коней, да с полдюжины мужиков, и трактор отбуксировать к кузнице можно. За неделю с Мотькой на ход поставим, будьте уверены». старенький фортзончик, на котором когда-то пахала жена Вешка, перед самым приходом немцев Мотя скатила в глинистый овражек под осинником, сняла все, что можно было снять с мотора, завернула в промасленную мешковину и прикопала земелькой, чтобы не достался оккупантам. Теперь этот 18-сильный тракторишка, если его привести в порядок, может заменить дюжину лошадей на весновспашке. «И плуг под него налажу», — уверенно пообещал Вешек. «Вон а сколь делов у одного человека!» — с хрипотцой взвизгнул Васюта. «А вы его на хронт гоните! Божеское ли это дело?» «Да, без него колхоз и поле осиротеют. Мыслимо ли такое, а? Чего молчите, мужики?» К голосу Васюты тут же словно прилип и голос Финогена. «Никто никого никуда не гонит!» С напускной грозностью перекричал стариков председатель и торжественно пояснил. «Это не рекрутская гоньба, как бывало в старину, а есть призыв на защиту Родины, а яснее сказать — мобилизация, ёшки-шашки!» «Да мы и по-простецки говорим», — заправдывались старики. «Солдатов всегда куда-нибудь гонят, так и толкуем по-нашенски. Чего серчать на это?» «Не един ли хрен?» — сплюнул себе под валенки дед Гордя и поскребся в седой бороде. «Гнать не гонят, а поди увернись от призыва-то!» «Один, да не один!» — встормошился опять Васюта. Он привстал на полусогнутые ноги, как петух перед дракой, и, заморгав лиловыми веками, вскинул к потолку руку и пробуравил пальцем в воздухе. «Тамоча знают, кого призывать! И твой крестничек, Гордей, и по совести, и по мобилизации должен идти на хронт первым числом, потому как он в колхозе на вольной должности, а Вешек при земле работает, при кузнице, как на позиции, значит. Это его хронт!» Колхозный завхоз, он же кладовщик, Николай Иванович Зябрев, сидевший у самого стола председателя и не выпускавший из зубов цигарки, в разговор не встревал и почти не слышал стариковской перепалки. Он молча и томливо глядел на сизые, полуобмороженные коленки, высунувшиеся в прорехи драных порток Васюты, и с ненавистной жалостью думал и о старике, с мертвой уже кровью в жилах и давно просрочившим свой век на белом свете, и о сильной, красивой еще жене Клавде, и о детишках. Были думы и о себе, как верно или как неверно прожил он и свои еще невеликие годы. Эта мысль была теперь самой ясной и укорной из всех его дум. Зимок то широко открывал глаза, то застился от всех табачным дымом, но даже сквозь мутную пелену чада ему виделись опять коленки Васюты. Они, словно две полуобожженные колчушки, колотились друг о друга, сыпля горелым прахом, как осыпались и мужицкие цигарки. Также судорожно тряслись у старика осинелые губы и серенькая потрепанная бороденка, и как было угадать, с какого это холода, с какого зла эта дрожь. А зла, видно, и не было. Васюта, как часто с ним бывало, юродствовал. Дурачился он бескорыстно, так, на потеху людям, да и себе тоже. «А что, милый председатель?» — стихшим голосом обратился вдруг Васюта к Шумскову. «Давай-ка я за Зябревых на войну схожу, а? Глядишь, и амуницию дадут». Старик распахнул полушубок и как бы для наглядности еще раз показал свои воробьиные ребра и присохший пупок. В тот самый момент вернулась от соседки бабка Надеиха и, застав за дурачеством Васюту, не приминула пошутить. «Эй, кавалер от антиллерии, в какой поход-то собрался?» «К самому германскому верховному, Гитлеру, допрос чинить буду ему, по какому такому праву на нашу Россию напал, за какими такими капиталами в нашу Лядовку приходил. Валяй, валяй, попужай хоть ты его». «Жаль, патронов нету-ти», — как бы серьезно потужил Васюта. «Я тебе горошку нажарю». Непривычно грянул хохот. Зимок принял его на свой счет и, не вынося собственного терпения, нахмурившись, поднялся во весь рост, вознесясь головой под матицу, бросил через головы мужиков окурок к печке и грохнул кулаком по председательскому столику. «Хватит насмехаться надо мной! Я вам не дезертир или тыловая крыса какая!» Николай в сердцах саданул себя в грудь, как и по столу, и закачался, будто спьяно. «А то ишь, вот повышибу говорунов за окошки к бедовой матери, тогда поскалитесь мне!» «А я чумел!» — первым бесстрашно отозвался Феноген. «Ты силушку-то там покажи, на пропозициях! Фрицев вышиби, а не отцов своих! Герой выискался!» «Я там был уже!» — словно оправдываясь, смягчился Николай. «И, кстати, медаль имею!» Старики тоже не стали задираться, свернули разговор на мирный тон. «Знаем, видали твои медали!» «Чай за боевые заслуги!» — уточнил кто-то из мужиков. — Ясное дело, не за кашу с маслом. — А еще помните, мужики? Сам же он похвалялся, что в снайперах на Финской-то был. Снова заигозился Васюта. — А это ого-го работка! — Нет, Николашка, Зимок наш горячный. Все карты на твою судьбу падают. Тебе на хронт идти. — Судьба по себе, а я сам по себе. «Да что, я отпираюсь, что ли?» Совсем уже стыдливо пробубнил Зимок и снова опустился на лавку, стал закуривать. «Только насчет снайпера я тогда приврал маленько. Для форсу спьяно нахвастался. Не был я снайпером. А кто ж ты?» «Пулеметчиком воевал, и то вторым номером. Но и пулемет не кухня с кашей».